102. Даже самый высокий йог иногда действует и исцеляет сознательно, иногда же по высшему лучу безличных решений. Если бы люди усвоили, что есть высшие лучи, они обереглись бы от смешанного воздействия. Пространство переполнено разнородными, скрещивающимися лучами и токами. Без устремления к иерархии, сколько случайных и злонамеренных перебоев может пресекать чистые устремления? Мы привыкли уже к тому, что люди лишь в опасности, очевидной для них, прибегают к нам, но во время главных опасностей, незримых, они не умеют держать связь с иерархией. Так нужно привязать себя к лучу иерархии, именно слиться с ним, как неотрывная часть, ведь даже высший йог иногда действует по высшему лучу.